суббота. Салат из сельдерея. На 4 порции 250 граммов сельдерея, 2 моркови, 2 яблока, 3-4 столовые ложки растительного масла, специи, соль, зелень по вкусу. Корень сельдерея очистить, натереть на крупной терке и варить в подсоленной и подкисленной воде 10-15 минут. Затем откинуть на сито, чтобы стекла вода, охладить, смешать с крупно натертыми яблоками и морковью. Овощную смесь посолить, добавить специи, зелень, растительное масло и украсить петрушкой и укропом. Суп из фасоли с томатом-пюре. 300 граммов фасоли, 1 морковь, петрушка, 1 луковица, 2 столовые ложки томата-пюре, 1 столовая ложка масла, укроп. Замочить в холодной воде фасоль на 3-4 часа, сменить воду и варить до готовности на небольшом огне. Слегка обжарить на растительном масле измельченные петрушку, морковь и репчатый лук. Добавить в конце жарения томат-пюре. И когда фасоль будет мягкой, выложить в кипящий суп. Заправить его по вкусу солью и варить еще 20 минут. Перед подачей на стол посыпать измельченной зеленью укропа и петрушки. На заметку. Фасоль по вкусовым качествам превосходит горох и чечевицу. Она бывает белая и цветная, с зернами различной величины. Хорошая фасоль имеет неповрежденные блестящие крупные зерна, одинаковые по цвету и размерам. Плоды фасоли богаты белком до 31%, что превышает его содержание в некоторых сортах мяса и рыбы. Бобы фасоли содержат много инулина, флавоноидов, таких органических кислот, как яблочная, лимонная, малоновая, стеринов, витаминов, пантотеновая кислота, пиридоксин, никотиновая и аскорбиновая кислоты. В бобах фасоли много аргинина, который оказывает инсулиноподобное влияние на обмен веществ у больных с сахарным диабетом. Кроме того, бобы фасоли содержат бетаин, тирозин, лейцин, лизин, триптофан, холин, которые регулируют обмен веществ и белковый синтез. Бобы фасоли использовали в традиционной медицинской практике как сахаропонижающее средство. Отвар бобов фасоли – одно из немногочисленных растительных сахароснижающих средств, проверенных и признанных научной медициной. При обработке белки фасоли усваиваются на 60-75%. Перед варкой бобовые следует перебрать для удаления посторонних примесей и испорченных зерен и тщательно промыть. После этого их замачивают в холодной воде на 3-4 часа. Не следует замачивать бобовые на слишком длительный срок, особенно в теплом помещении, так как от этого они могут закиснуть. Замоченную фасоль поставьте варить, и как только она закипит, подлейте еще немного холодной воды. Проделайте так 3-4 раза. Через 30-40 минут фасоль будет готова. Если вы хотите, чтобы она была вкуснее и питательнее, воду, в которой варится фасоль, слейте сразу же, как только она закипит, и залейте еще раз холодной водой, добавив в нее 3 ложки растительного масла. Варите до готовности. Вода после замачивания в ней бобовых, особенно фасоли, приобретает неприятный привкус, поэтому ее сливают. Замоченные зерна варят в свежей, несоленой воде, и соль добавляют лишь в конце варки, так как разваривание в соленой воде происходит значительно медленнее. Такое же влияние, особенно при варке фасоли, оказывает и жесткость воды. В жесткой воде фасоль варится значительно дольше, чем в мягкой. Котлеты овсяные. На 4 порции 200 граммов овсяной крупы, половинку моркови, 1 небольшую головку репчатого лука, 3 столовые ложки растительного масла, соль, специи по вкусу. Овсяную крупу промыть, замочить на 5-6 часов в прохладной воде, потом пропустить через мясорубку, морковь и репчатый лук слегка поджарить на растительном масле и тоже пропустить через мясорубку. Можно добавить корочку черного хлеба, предварительно размочив его в овсяном настое. Соль, специи добавить по вкусу. Все это тщательно перемешать, довести до состояния жидкого фарша. Котлетки разливать столовой ложкой. Обжарить с двух сторон на растительном масле на медленном огне. Овсяные оладьи. В кипяток засыпать овсяные хлопья в объемном отношении один к одному. Все перемешать и оставить на охлаждение на 25 минут. В остальную кашу добавить 1-2 столовые ложки муки и разрыхлитель, можно гашеную соду. В небольшом количестве воды растворите грибной кубик и влейте раствор в тесто кашу. Тщательно перемешать и выпекать.